посвящается Маргарет Синг. Эпиграфы. Наш внутренний взор есть наше величайшее несовершенство, поскольку мы видим лишь тень себя. Сэр Томас Браун. Христианская мораль. Сколь немногим историкам или читателям исторических трудов удается извлечь хотя бы малую пользу из своих усилий. Помимо того, самое достоверное свидетельство древней и современной истории подчас таят в себе так много недосказанного, что любовь к истине, которая во многих умах незыблемо укреплена от природы, неизбежно приводит к любви к тайным мемуарам и семейным преданиям. Мария Эджворт из предисловия к роману «Замок Ракрент». Часть первая. Глава первая. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. Пациентка областной психиатрической лечебницы Роскомона с 1957 года по настоящее время. «Мой отец говорил, что мир начинается заново с каждым рождением, но забывал добавить, что с каждой смертью заканчивается, или не считал нужным договаривать, потому что добрую часть жизни проработал на кладбище. Родилась я в холодном маленьком городе, даже горы от него отодвигались. Доверие у гор к этому темному местечку было не более моего. Через весь город текла черная река, не проявляя к людям никакой милости и снисходя только до лебедей. И лебедей там плавало много, а во время разлива они вертелись вместе с потоком, будто нырки какие. Еще река несла в море всякий мусор, и некогда чьи-то вещи, ухваченные с берегов, и трупы тоже, хоть и редко. Да и случалось бедных младенцев, чужой позор. Глубина реки и ее течение умели принять любую тайну. Это я про город Слайго. Слайго меня создал. Слайго меня и разрушил, но мне следовало бы гораздо раньше бросить все эти мысли про то, как меня создавали и разрушали человеческие города, и искать ответов только в себе самой. Весь страх и боль в моей жизни приключились потому, что в молодости я думала, будто другие люди – творцы моего счастья или несчастья. Я не знала тогда, что человек может выстроить целую стену из воображаемых кирпичей против всех тех ужасов и жестоких мрачных испытаний, которые обрушивает на нас время, и стать таким образом творцом самому себе. Теперь меня там нет, теперь я в Роскомоне. Дом этот старый, раньше был чей-то особняк. Но стены выбелены, везде железные кровати и засовы на дверях. Все тут владение доктора Грена. Доктора Грена я не понимаю, но я не боюсь его. Не знаю, какого он вероисповедания, но выглядит он точь-в-точь, как святой Фома, с этой своей бородой и лысой макушкой. Я совсем одна за этими стенами, никто меня и не знает. Вся моя родня, пара жалких медиков, что у меня когда-то были, да моя птичка-мать. Все они уже умерли. Умерли, наверное, уже и все мои преследователи, потому что я теперь старая, очень старая женщина. Мне, может быть, уже сотня лет, хотя я и не знаю точно, да и никто не знает. Я всего лишь жалкий остаток, огрызок женщины. Я даже и на человека-то не похожа больше. Так, кости, кое-как обтянутые ветхой кожей, одеты в выцветшую юбку и кофту, да в полотняную куртку. Сижу тут в своем гнезде, как онемевшая малиновка. Нет, скорее, как мышь, что сдохла за камином в тепле и лежит там теперь, как мумия в пирамиде. Никто и не знает, что у меня есть своя история. Через год, через неделю или даже завтра я уж точно умру, и мне закажут маленький гроб, да выруют узкую ямку. Камня в изголовье и того не поставят, да и не важно. Так и все люди, наверное, маленькие и узкие. Тишина кругом. Почерк у меня еще твердый, и еще есть замечательная ручка, полная синих чернил, которую мне дал мой друг-доктор, потому что я сказала, что мне цвет нравится. Он в самом деле неплохой человек, доктор, быть может, даже философ. И тут у меня пачка бумаги, которая отыскалась в шкафу среди прочих ненужных вещей. А вот расшатанная половица, где я прячу все эти сокровища. Я записываю свою жизнь на ненужной бумаге, которая у меня с избытком. Я начинаю с чистого листа, со множества чистых листов. Теперь мне так страстно хочется оставить что-то вроде отчета, отверстой и откровенной истории самой себя, и если Господь даст мне сил, я расскажу всю эту историю и запру ее под половицами, чтобы затем почти с радостью улечься вместе с остальными моими покойниками под роскомонским дерном. Мой отец был самым чистым человеком во всем христианском мире, во всем Слайго уж точно. Мне все казалось, что он так туго затянут в свою форму, никакой расхлябанности, весь ровный, как записи в конторской книге. Он был смотрителем на кладбище, и для работы ему полагалась невероятной красоты форма, или уж такой она мне виделась в детстве. Во дворе у нас стояла бочка, в которую собиралась дождевая вода. И там он мылся каждый божий день. Велит нам с матерью отвернуться к стене, встанет посреди заросшего мхом и лишайниками двора, не боясь, что его кто-то увидит, разденется догола и давай безжалостно поливать себя из бочки в любую погоду, даже в самую зиму, и только всхрапывает, как бык. Карболовое мыло, которым отмывали засаленный пол, он взбалтывал в целый костюм из пены, который сидел на нем как влитой, пока он тер себя куском серого камня. Его он, помывшись, засовывал в специальную дыру в стене, откуда тот торчал, будто чей-то нос. Все это я видела вспышками, урывками, пока быстро вертела головой, потому что тут я становилась плохой дочерью и не могла слушаться. Никакие цирковые трюки не могли развлечь меня больше этого. Мой отец был певцом, которого не заставишь умолкнуть. Он пел все песенки из тогдашних опереток. И еще он любил читать проповеди давно умерших священников, потому что, как он говорил, может представить то давно прошедшее воскресенье, когда эта проповедь была еще навехонькой, а слова только вылетели у проповедника изо рта. Его отец был проповедником. Мой отец был страстным, я бы даже сказала, духовнейшим пресвитерианцем, не самая популярная черта характера в Слайго. Превыше всего он ценил проповеди Джона Донна, однако истинным его Евангелием была «Религио Медичи» сэра Томаса Брауна, книга, которая осталась со мной после всей кутерьмы и неразберихи в моей жизни, маленький истрепанный томик. Примечание. Томас Браун, 1605-1682 годы. Английский мыслитель и ученый. «Религия врача», 1635 год. Один из самых его известных трактатов, в котором Браун рассуждает о возможности сближения религии и науки. Конец примечания. Вот она лежит передо мной на кровати. Внутри написано его имя – Джо Клир, дата – 1888 год, город – Саутгемптон, потому что в ранней юности он был моряком, и еще до того, как ему исполнилось 17, успел побывать в каждом порту христианского мира. В Саутгемптоне произошло одно из самых великих или грандиозных событий в его жизни. Он повстречал мою мать Сисси, которая работала горничной в постоялом доме для моряков, где он любил останавливаться. Отец любил рассказывать одну занятную историю про Саутгемптон, и ребенком я воспринимала ее как святую истину. Впрочем, может, то была и чистая правда. Как-то, зайдя в порт, он обнаружил, что в его привычном постоялом доме мест нет, и поэтому был вынужден идти дальше по продуваемым насквозь широким улицам, пока не наткнулся на одиноко стоящий дом, где клиентов подлавливала табличка, извещавшая о сдающихся комнатах. В доме его встретила серолицая женщина средних лет, которая отвела ему койку в подвале. Посреди ночи он проснулся. Показалось, что в комнате кто-то дышит. До смерти перепугавшись, он с отчетливой ясностью, которая идет рука об руку с паникой, услышал стон, и в темноте кто-то улегся с ним рядом. Он зажег свечу из трутницы. Никого. Но отец увидел, что простыни и матрац примяты, будто там лежит грузный человек. Он вскочил с койки, крикнул «Эй!», но никто не ответил. И тут он почувствовал, как все его нутро свело таким жутким голодом, какого ни один ирландец не испытывал со времен картофельного мора. Примечание. Период с 1845 по 1852 годы, когда большой неурожай картофеля наложился на сложную экономико-политическую ситуацию в стране и вызвал массовый голод. Конец примечания. Он бросился к двери, но с изумлением обнаружил, что она заперта. Вот теперь он был вне себя от бешенства. «Выпусти меня! Выпусти!» — кричал он, пока в нем бушевали и страх, и ярость. «Да как посмела эта старая карга запереть его тут!» Он колошматил и колошматил в дверь. Наконец хозяйка спустилась и спокойно отомкнула его. Она извинилась, сказав, что, видимо, невольно повернула ключ в замке, чтобы обезопасить себя от воров. Отец пожаловался на то, что в комнате кто-то был, но женщина лишь улыбнулась, ничего не ответила и ушла к себе. Ему показалось, что он уловил странный запах, исходивший от нее. Запах листвы, подпола и подлеска, как будто бы она продиралась сквозь лесную чащу. Все утихло, он задул свечу и попытался заснуть. Однако какое-то время спустя все повторилось. Он вновь вскочил, зажег свечу и подошел к двери. Снова заперто, и снова внутри заворочился ужасный голод. Отчего-то он не осмелился вновь позвать хозяйку. Вероятно, из-за чрезвычайной ее странности. И провел остаток ночи на стуле, взмокший от пота, скрюченный. Наутро он проснулся, оделся. Дверь была открыта. Отец взял свои сумки и пошел наверх. Только теперь он заметил, что дом в ужасном запустении. Ночью это милосердно скрыла темнота. Он не мог дозваться хозяйки, и поскольку его корабль должен был вот-вот отплыть, ушел, так и не повидав ее, бросив пару шиллингов на полочку под зеркалом. Выйдя на улицу, отец оглянулся и с неприятным чувством заметил, что многие оконные рамы в доме сломаны, а на просевшей крыше недостает черепиц. Тогда он зашел в лавку на углу, чтобы успокоиться и поговорить хоть с какой-то живой душой, и принялся расспрашивать лавочника про дом. «Этот дом, — сказал лавочник, — вот уже несколько лет как заброшен, и никто там не живет. Его бы снести давно, да он стеной примыкает к другому дому. Нет-нет, не мог он там ночевать. Там нет никого. Да и кто захочет купить дом, где жена мужа убила? Заперла в подвале и уморила голодом. Женщину эту судили и повесили за убийство». Отец рассказывал матери эту историю с таким воодушевлением, будто переживал все заново. Мрачный дом, серая женщина, стенающий призрак проплывали у него перед глазами. «Ну, Джо, хорошо, что в твой следующий приезд у нас нашлась свободная комната», — всегда очень ровно произносила моя мать. «Святая правда, святая правда», — отвечал отец. «Это крошечная человеческая история, моряцкая история, каким-то образом вмещала в себя и яркую красоту моей матери, и всю мощь ее чар, перед которыми мой отец никогда не мог устоять. Потому что она была красива, смуглой, темноволосой, испанской красотой, и глаза у нее были зелеными, как колумбийские изумруды, а перед такими падет любой мужчина. Он женился на ней и привез ее с собой в Слайго, где она и жила с тех пор, не будучи родом из этой тьмы, похожая на потерянный шиллинг, что валяется в грязи и отчаянно поблескивает. Никогда еще Слайго не видал большей красавицы. Кожа у нее была мягче пера, а грудь теплая и щедрая. Восторг и взошедшее тесто. В детстве самой великой моей радостью было идти с матерью в сумерках по улицам Слайго, потому что она любила выходить навстречу отцу, когда он возвращался с кладбища. И только много лет спустя, когда я сама выросла, вспоминая все это, я поняла, что в этом ее встречном движении таился какой-то трепет, как будто бы она не верила, что обычный ход времени и жизни сам приведет его домой. Потому что, думаю, мать странно тяготилась сиянием своей красоты. Отец был на кладбище смотрителем, как я вам уже говорила, и носил синюю форму и фуражку с козырьком, черным, как перья у дятла. В те времена шла Первая мировая, и город был полон солдат, как будто бы весь Слайго был полем боя, но, конечно, ничего там не происходило. Мы в основном видели солдат, приходивших в увольнительные, но все они в этих своих формах походили на моего отца. Казалось, что он на улицах повсюду, и пока мы с матерью шли ему навстречу, я выглядывала его так же истово, как и она. Но радость только тогда заполняла меня целиком, когда оказывалось, что он — это он, как и должно, возвращается домой с кладбища темным зимним вечером, несется вперед легким шагом. И стоило ему заметить меня, как он затевал со мной какую-нибудь игру, будто расшалившийся ребенок. И уж многие на него косились, быть может потому, что такое поведение не очень уж вязалось с должностью смотрителя за покойниками Слайго. Но у него была редкая способность всецело отдаваться игре с ребенком и в сумеречном свете быть глупым и веселым. Он был смотрителем могил, но еще он был самим собой и в своей фуражке с козырьком и синей форме мог с надлежащим достоинством проводить любого посетителя к месту, где покоился его друг или родственник, но, оставшись один в своей сторожке, маленькой бетонной часовенке, он прелестно распевал арию «Мне снилось, живу я в гранитном дворце» из «Цыганки», одной из его любимых опер. Примечание. «Цыганка», 1843 год. Опера композитора Майкла Уильяма Бальфе. Конец примечания. В выходные же он гонял по извилистым ирландским дорогам на своем мотоцикле «Матчлес», и если завоевание моей матери стало для него событием поистине королевским, то одни лишь воспоминания о том, что в тот же великий удачный год, незадолго до моего рождения, он на своем чудесном мотоцикле участвовал в короткой гонке на острове Мэн, благополучно добрался до середины поля и не убился, были для него источником бесконечной радости и, я думаю, немало утешали его в бетонной часовенке посреди тягучей и безрадостной ирландской зимы, когда кругом были одни только спящие души. Другая, так называемая, известная история, известная, разумеется, лишь нашему крохотному семейству, приключилась с отцом в его холостой жизни, когда он еще мог выбираться на редкие в те времена мотоциклетные гонки. История эта была странная до чрезвычайности, и случилась она в Талламоре. Он несся на большой скорости, впереди был пологий склон, который оканчивался резким поворотом у разделительной стены высокого плотного каменного забора, построенного во время Великого Голода, когда рабочим, казалось, придумывали бесполезные занятия, чтобы они не поумирали с голоду. Но как бы то ни было, а ехавший впереди него гонщик, летя вниз с холма на невероятной скорости, вместо того, чтобы дать по тормозам, будто бы даже прибавил газу перед стеной и в конце концов, как ядро из пушки, с грохотом, скрежетом и дымом, безжалостно в нее впечатался. Отец, пытаясь разглядеть хоть что-то через перепачканные очки, чуть было сам не выпустил руль, настолько перепугался, но затем увидел то, что никогда не мог и не смог бы объяснить. Гонщик воспарил будто бы на крыльях и одним быстрым, но плавным движением перелетел через стену, скользнув по воздуху, словно чайка, которую несет попутным ветром. На мгновение отцу и впрямь почудился шелест крыльев, и всякий раз после этого, встречая в молитвеннике упоминание об ангелах, он вспоминал об этом удивительном мгновении. «Прошу вас, не думайте, будто мой отец привирал, потому что на это он был не способен. Верно, что во многих деревнях и даже городах люди вам расскажут, что видели уж такие чудеса. Да взять хотя бы моего мужа Тома с его историей про двухголовую собаку, что повстречалась ему на пути в Инишкрон. Верно и то, что истории эти производят впечатление, только если рассказчик прикидывается, будто сам в них истово верит или впрямь видел что-то подобное. Но отец мой никогда не был мастером рассказывать сказки». Когда отцу удалось замедлить ход и затормозить, он побежал вдоль забора, пока не наткнулся на калитку, и, толкнув ржавое воротце, принялся продираться сквозь заросли крапивы и конского щавеля в поисках своего волшебного спутника. Там тот и лежал, с другой стороны забора, совсем без сознания, но, как клялся мой отец, целый и невредимый. Наконец мужчина, оказалось, что это индийский джентльмен, торговавший шарфами и прочими штуками, которыми был доверху набит его чемодан, по всему западному побережью, пришел в себя и улыбнулся отцу. Оба они подивились его невероятному спасению, и история эта, что вполне понятно, ходила по всему Таламору еще много лет. Если и вы ее когда-нибудь слышали, то рассказчик верно мог назвать ее историей про так называемого индийского ангела. И вновь становилось заметно, как до странного счастлив был мой отец, пересказывая все это. Казалось, подобные события были ему наградой за саму его жизнь. Небольшой дар повествования, который приносил ему столько радости, что наделял его и во сне, и наяву, некоторым ощущением своей особенности, будто бы эти маленькие клочки истории и событий складывались для него в своего рода лоскутное Евангелие. И если бы и впрямь о жизни моего отца вдруг написали Евангелие, а почему бы, впрочем, и нет, ведь говорят же, что каждая жизнь ценна Господу, то, думаю, в этом новом исполнении с чужого голоса крылья, которые он лишь мимолетом углядел на спине своего индийского друга, стали бы куда заметнее, а все намеки превратились бы в утверждения, недоказуемые, но вознесенные до уровня чудес, чтобы всякий мог найти в них утешение. Счастье моего отца. Уже само по себе оно было бесценным даром, как вечная тревога матери, ее вечным бременем, потому что моя мать никогда не слагала легенд из своей жизни и жила, что примечательно, без единой истории, хотя я уверена, что заговори она, и ее рассказы были бы не хуже отцовских. Странно, вот что мне пришло в голову. Человек, который не пестует свои рассказы, пока живет, чтобы они потом пережили его, скорее всего, будет потерян не только для всей истории, но и для семьи, которой он мог бы их передать. Разумеется, такова участь большинства, когда целые жизни, пусть даже самые яркие и примечательные, съеживаются до угрюмых почерневших надписей на засохшем фамильном древе. Рядом болтается половинка даты да вопросительный знак. Счастье моего отца не только спасало его, но вновь и вновь приводило его к этим рассказам, и даже сейчас, благодаря этому, он живет во мне, словно внутри моей несчастной души есть вторая, более терпеливая, более радостная. Быть может, счастье моего отца было до странного беспричинным, но разве не может человек быть счастлив, как ему угодно, пока бредет по этой долгой и непонятной жизни? В конце концов, мир ведь и вправду прекрасен, и появись мы в нем не людьми, а другими тварями, то могли бы быть бесконечно счастливы. И без того тесную гостиную в нашем маленьком домике мы делили с двумя большими предметами. Одним из них был уже упомянутый мотоцикл, который нужно было укрывать от дождя. Можно сказать, он вел тут тихую и размеренную жизнь, и отец мог время от времени лениво пробегать по его хрому бархоткой, не вставая с кресла. Вторым было узенькое пианино, которое досталось отцу в благодарность от одного вдовца. Отец не взял с него денег за рытье могилы для жены, поскольку та семья еле сводила концы с концами, и потому летним вечером, вскоре после похорон, ослик и тележка привезли к нам пианино, и вдовец с двумя сыновьями, с улыбками, в счастливом смущении, внесли его в крохотную комнатку. Вряд ли это пианино стоило больших денег, но звучало оно изумительно чисто, и, судя по девственной белизне клавиш, до того на нем никогда не играли. Его боковые панели были разрисованы пейзажами. Не Слайго, конечно, а скорее видами некоторой воображаемой Италии. Но с тем же успехом это мог быть и Слайго. Реки, горы, да пастухи с пастушками подле своих покорных овец. Отец, выросший при церкви, мог играть на этом чудесном инструменте и, как я уже говорила, был без ума от популярных оперетт прошлого века Бальфе, он почитал гением. Примечание. Майкл Уильям Бальфе, 1808-1870 годы, ирландский композитор, сочинитель популярных опер и оперетт. Конец примечания. На табурете нам двоим как раз хватало места, и вскоре я, в силу своей любви к отцу и великого восторга перед его умением, начала подхватывать основы игры и постепенно и впрямь неплохо выучилась, и учеба эта никогда не обременяла меня, не была мне в тягость. И вот я уже могла подыгрывать отцу, а он становился посреди комнаты, небрежно опершись одной рукой на сиденье мотоцикла, а вторую засунув за борт пиджака. Ну, точь-в-точь ирландский Наполеон. И принимался исполнять практически безупречно. Ну, или мне, так тогда казалось, гранитный дворец или другие жемчужины своего репертуара. И, кстати, раз уж на то пошло, то и песенки, что зовут неаполитанскими, которые, конечно, были названы так не в честь Наполеона, как думала я, а потому что они родились на улицах Неаполя. Песенки, сосланные в ссылку в Слайго. Голос его проливался в меня, как мед, и кружился в моей голове, вибрируя, заполняя ее целиком, прогоняя все детские страхи. Его голос взлетал вверх, и весь он будто бы поднимался вместе с ним. Руки, бакенбарды, нога, которую он покачивал над ковром с нарисованными на нем собаками, и взгляд его переполнялся странным весельем. Сам Наполеон, думаю, признал бы, что он человек возвышенный. В такие минуты, во время исполнения более тихих пассажей, тембр его голоса звучал настолько прекрасно, что ничего лучше я не слышала и по сей день. В дни моей молодости в Слайго перебывало много хороших певцов. Они выступали на открытых сценах под дождем, а кое-каким исполнителям более популярных мелодий я даже подыгрывала на пианино, вытесывая ноты и аккорды, что для них, наверное, было скорее помехой, чем подспорьем. Но по мне так никто из них не мог передать ту странную интимность, которая звучала в голосе моего отца. А человек, умеющий веселиться перед лицом надвигающихся невзгод, невзгод, которые выпадают многим из нас, без снисхождений и поблажек, и есть истинный герой.